география и астрономия Средиземья. Мне необходимо было, полагаю, сконструировать воображаемое время, а что до места, крепко стоять ногами на земле матушки. Сказано в письме Толкина к Рони Бир. Пространственно-временной континуум книг Толкина давно стал предметом научного анализа, как астрономического, так и географического. И прежде чем соотносить Средиземье третьей эпохи с географической картой Европы, нам необходимо обратиться именно к работам по астрономии мира Толкина. В том же письме говорится: «Я полагаю, разрыв составляет около 6000 лет, так что мы сейчас находимся в конце пятой эпохи, если эпохи по длине примерно соответствовали второй эпохе и третьей эпохе. Однако, я думаю, они ускорились. Сдается мне, на самом деле, сейчас заканчивается шестая эпоха или даже седьмая». Упомянутый разрыв, как написано в письме строкой выше, между падением Барат-Дура и нашими днями. Соответственно, географические аналогии следует начинать с карты Европы 6000-летней давности. 6000 лет назад Британия еще не остров, и ее линия побережья выдается западнее современной Ирландии. Береговая линия Средиземья третьей эпохи соответствует Кельтскому шельфу, а также шельфу Франции и Италии. Толкин в рисунке своих карт отталкивается от реальной исторической географии, и это придает его книгам не только убедительность, но и уникальность. То, о чем пойдет речь далее, соответствие между народами вымышленного мира и культурами реальных стран определенного периода. Не редкость в хорошей фэнтезийной литературе, например, в этом причина заслуженного успеха отблесков Этерны Веры Камши, но, насколько нам известно, ни один из авторов не использовал данные палеогеографии, тем более не рисовал карт на их основе. При этом карты Толкина все же карты его мира, а не калька с исторических земных, и при всем высоком соответствии линии шельфа берегам Средиземья Пиренейского полуострова мы не найдем. Но прежде чем переходить к географии, еще несколько слов об астрономии. Читателя, который возьмется за приложение к «Властелину колец» и станет внимательно просматривать хронологию третьей эпохи, шокирует строчка. 30 февраля начинается совет Энтов. Йомер встречается с Арагорном. Как же возможно в мире, который столь похож на наш, 30 дней в феврале? Ответ чрезвычайно прост. Толкин оговаривал, что хотя времена, о которых идет речь, по человеческим меркам могут считаться весьма от нас отдаленными, для Земли это не такая уж глубокая древность. Из-за приливного действия Луны и Солнца вращение Земли постепенно замедляется, продолжительность суток увеличивается. В году укладывается все меньшее число суток. Сейчас в тропическом году укладывается 365 дней, 5 часов, 48 минут, 45 секунд. 5000 лет назад тропический год насчитывал 365 дней, 5 часов, 49 минут, 45 секунд. Вроде бы разница небольшая, всего одна минута, однако за прошедшие 5000 лет мы потеряли сутки. Поскольку события «Властелина» Толкин относил к 6000-летней давности, наличие дополнительного дня в году закономерно. Широко известно, что во «Властелине колец» фазы Луны рассчитаны по календарю. Автор этих строк при работе над романом «Холодные камни Арнора» имела возможность лично это проверить, рассчитывая положение Луны для других дат. Аналогичным образом Толкин выверял интенсивность свечения звезд, положение созвездий и комет. Вот самый яркий в разных смыслах пример. Когда происходит диалог Фродо и Галадриэля у зеркала, говорится, что на небе уже появились звезды, то есть наступили глубокие сумерки, а высоко на западе засияла вечерняя звезда, планета Венера. И так ярок был ее свет, что фигура эльфийской владычицы отбросила на землю бледную тень. Действительно, во время наибольших элонгаций Венера достигает такой яркости, что возникают тени от предметов. С точки зрения астрономии данный отрывок очень верно описывает вечернюю видимость Венеры. Дело в том, что наилучшее время наблюдения этой планеты – вечером, с февраля по апрель, когда эклиптика на средних широтах, 48 градусов для Лориена, имеет наибольший угол к горизонту. Моделирование показывает, что высота Венеры над горизонтом в это время могла достигать 30 градусов, то есть Венера вполне могла наблюдаться над верхушками деревьев, а ее яркости, -4,5, было достаточно для образования теней. Мы не станем здесь пересказывать работы по астрономии в мире Толкина, отсылая интересующихся к указанным публикациям Элен Терима. Приведем лишь одну цитату, касающуюся событий первой эпохи. У профессора есть любопытный рисунок «Дракон Глоурунг выходит на поиски Турина». На небе изображена большая комета, и, как оказалось, это не просто способ заполнить пустое пространство. Согласно полученной мною таблице, нарготтронские события около 495 года первой эпохи приходятся приблизительно на 11542 год до нашей эры. Как установил академик Войцеховский, в этом году на минимальное расстояние к Земле подходила комета Галлея, и была она видна даже лучше, чем в пресловутом 837 году. Вот так, совпадение решайте сами. Астрономические расчеты основаны на географических. Широта и долгота для многих объектов Средиземья давно вычислены. Работы подобного рода появляются отнюдь не только в среде фэндома. Так, из свежих трудов укажем статью Дэна Ланта из Университета Бристоля «Климат Средиземья». Причем для ученого это было частью работы по компьютерному моделированию климата. Помимо прогноза погоды для мира Толкина, им были смоделированы климатические данные для доиндустриальной Земли и для эпохи динозавров. Часть работы, посвященную Средиземью, ученый логично подписал именем Радагаст Бурый, что ничуть не умаляет серьезности исследования. Продолжая обзор мира Толкина на макроуровне, нельзя не отметить работу Исмаилова «Тектоника плит Белерианда», посвященная геологическим процессам первой эпохи и полностью построенная на карте Толкина. Эта статья доказывает, что катастрофа войны Гнева, приведшая к гибели Белерианда, была сугубо естественным геологическим процессом. Получив мощный толчок, весь Белерианд оторвался от Средиземья, и в разлом, проходящий почти точно по Гелиону, река на востоке Белерианда, в третью эпоху эти территории находились под водами. Хлынуло море. Как уже отмечалось выше, устье Гелиона лежит ниже уровня моря, поэтому высота ударной волны, затопившей весь восточный Белерианд, была огромной. Более того, такой естественно-научный подход объясняет безо всякой магии и появление цепи зачарованных островов, оградивших Валинор от внешнего мира. Извержение продолжалось еще лет 20, после чего вулканы ушли под воду, но сейсмическая активность не прекратилась, и более позднее время, вплоть до третьей эпохи, зона вулканической активностью была опасной для мореплавания. Это именно она была тем поясом безопасности, который отделял Валинор от Средиземья. Прежде чем обратиться к теме соотнесения географии мира Властелина колец и земной, следует сделать существенное замечание. При всех совпадениях с реальной географией, мир Толкина не ребус, а художественное произведение, где главное – соответствие внутренней логике мира, а параллели из земной географии и истории культуры выступают лишь в роли строительного материала. Поэтому один и тот же объект Средиземья может в разных проекциях рассматриваться как соответствие двум совершенно различным реалиям. И наоборот. Поэтому не должно казаться ошибкой, что, например, Арнор с одной стороны сопоставим с Западной Римской империей, а с другой – с кельтами, ее ярыми противниками. Верны оба утверждения, но каждое в своем контексте. Отсылая интересующихся к работам Элен Трима, Сергей Беляков, и Эрандила, Алексей Семенов, мы предпринимаем попытку облегчить участь читателя, сведя данные об историко-географических параллелях Средиземья третьей эпохи в некую условную непротиворечивую систему. Тем самым мы вынужденно отсечем ряд интересных и обоснованных трактовок, которые, впрочем, заинтересованные всегда найдут по указанным ссылкам. Если в основе физической карты «Властелина колец» лежат данные палеогеографии, то политическая карта строится на данных культуры Средневековья, причем обобщенного. Это период земной истории около 1000 лет, примерно с V до 14 века нашей эры. Принимая параллель Арагорн, исторический король Артур, как нижнюю границу, в качестве верхней границы назовем экспансию Мордора на Гондор, как аллюзию захвата турками Византии, правда, с иным исходом этой битвы. Основания для таких сближений мы приведем далее. Осью карты третьей эпохи является река Андуин, которая во многих работах обоснованно соотносится с Дунаем. Дунай – это важнейший рубеж обороны Западной Европы. Это та граница, которая серьезно задерживала кочевников Азии, будь то гунны или монголы. Это была и преграда на пути вторжения османов. Не случайно названия рек Андуин и Дунай созвучны, хотя этимология слова «Андуин» – кельтская, от корня, означающего «нижний мир», и, кстати, родственного русскому слову «дно». При этом важно подчеркнуть, что соответствие Андуин-Дунай относится прежде всего к области историко-культурной, а не собственно географической. Андуин течет с севера на юг, Дунай с запада на восток. С точки зрения физической карты, Андуин – это обобщенный образ главных рек Европы – Одера, Эльбы, Рейна и других, совмещенный с Дунаем в среднем и нижнем течении. Как видим, исторические аналогии в мире Толкина оказываются гораздо прочнее и надежнее, чем, собственно, географические. Другой отправной точкой для корреляции карт является соотнесение Хоббитского Шира с сельской Англией и, в частности, с окрестностями Оксфорда, письмо к Шарлотте и Деннису Плимерам. Сам Толкин давал следующую корреляцию в этом письме. Если Хоббитон и Ривенделл расположены, как предполагается, приблизительно на широте Оксфорда, тогда Минас Тирит, 600 милями южнее, находится примерно на широте Флоренции, а устье Андуина и древний город Пиларгер приблизительно на широте древней Трои. Пейзаж Шира и его окрестностей типичный для Британии, и в частности Толкин резко разграничивает на своих картах два типа возвышенностей – Даунс и Хиллс, что, к сожалению, утрачивают переводы. Даунс – это не просто холмы, это полые холмы, воспетые в британском фольклоре, то есть холмы с естественными пещерами. Хиллс, мы предлагаем переводить этот термин как кряж, пещер не имеют. Заметим, что категорически ошибочным является распространенный перевод названия Barrow Downs как могильники. И подобным образом, поскольку могильник – это искусственное насыпное сооружение, а у Толкина умертвия обитают в холмах, где захоронения совершались в естественных пещерах. Разумеется, поскольку в русской культуре ничего подобного не было, в нашем языке нет и адекватного термина. В холодных камнях Арнора я перевожу как «холмы могил», что тоже не безупречно, но хотя бы не содержит ошибки. Разграничение терминов «даунс» и «хиллс» дает ключ к вопросу, который, сколь нам известно, не поднимался в толкиноведении, где именно жили дунаданы в конце третьей эпохи. Ответ на карте. Northern Downs – хребет, южная точка которого – руины Форнаста. Этот каменный массив – единственный обозначенный как «даунс» к северу от Великого Западного Тракта. Братство дунаданов, благородные бродяги, сражающиеся против зла, отчасти напоминает лесное братство Робин Гуда, и это сравнение носит не столько культурологический, сколько топографический характер. Робин Гуд со своими веселыми разбойниками, как их именует английский фольклор, жил в пещерах окрестностей Ноттингема, тех самых Даунс. Завершая историко-географические параллели с землями Арнора, приводим обширную цитату из работы Эрандила Алексея Семенова. «Судьба Арнора и того, что от него осталось, сильно напоминает судьбу догерманских хозяев Северной и Центральной Европы, кельтов. Сначала расселение чуть не по всей Европе, затем распад на мелкие племена, кланы и королевства, враждующие между собой, и, наконец, исчезновение среди новых народов. Остались лишь стойкие реликты в затаенных уголках континента. В Ирландии, Уэльсе, Корнуэлле, острове Мэн, Британии. В пользу кельтских аллюзий говорят и курганные погребения Кардалана, могильники, священный лес, старый лес, кельтские топонимы, бри. Кельтские мечи из кургана в форме удлиненного тростникового листа, да и склонность древних и знатных хоббитских родов селиться в холмах. На этом фоне сближение образов Арагорна и короля Артура нам представляется оправданным, хотя, как мы покажем далее, это сходство – не прямая преемственность образов, а общий источник обоих – древняя кельтская культура. Продолжая соотнесение карт, исследователи соотносят серебристые гавани с английским Бристолем, горы Лун с горами Уэльса и Ольстера, старый лес с лесами, некогда находившимся к востоку от Оксфорда и вырубленными в сравнительно недавнее время. Массив туманных гор, достаточно низких в северной части, находит соответствие в горных цепях Европы, Арденнах, Гарце, горах Баварии и Швабии, Татрах и так далее. Они ниже, чем горы мира Толкина, но основания для сближения есть. Зато восточнее находим точное соответствие двух географий. Жилище Бьорна, дом медведя, буквально Берлин. Темнолесье соотносят с лесами Вислы и более восточными. Озеро Долгое с Ильменем, Ладогой, Онегой. Крупные торговые города Дейл и Эсгород с не менее значимыми некогда именно как центры торговли Упсалой и Стокгольмом. Тот факт, что земные города морские, а средиземские озерные, не должен смущать. Обратившись к палеогеографии, а физическая карта Средиземья, напомним, строится на ней, видим, что Балтийское море тогда было озером. Анализировать корреляции более восточных географических объектов мы не станем. Любознательный читатель легко найдет их в цитируемых нами работах. И вот почему. В мире Толкина работает принцип искажения расстоянием. Чем удаленнее объект, тем менее четки представления о нем. Повторим, точкой отсчета является Шир Оксфорд. Принципом удаленности хорошо объясняется вариативность соответствий Андуина, слишком далекого для хоббитов. Алексей Семенов в своей статье приводит таблицу географических корреляций, прекрасно подтверждающую этот тезис. Поэтому применительно к восточным землям спектр трактовок настолько широк, что фактически лишается познавательной ценности. Обратимся к югу от Шира. Равнины Эриадора соотносят с равнинами Франции, южные предгорья Туманных гор с предгорьями Альп, где с древнейших времен жили дерзкие и независимые горцы. Образ благородного швейцарца Вильгельма Телля не романтизирован Толкином, для него дунаданцы – дикари и враги Рохана. Общим местом толкиноведения является утверждение, что Рохан есть обобщенный образ готских государств Европы. Изначально враги Рима, затем именно готы защищают Европу от полчищ Аттилы. Основой их армии – конница, внешний вид – светловолосые силачи. Все это применимо к роханцам, за исключением разве только отношения к Гондору. Всадники никогда не являются его врагами, хотя Гондор в трудный час бросает их, что излагается в приложении к «Властелину колец». Однако герб Рохана, белый конь на зеленом фоне, относится к другому германскому народу, к англосаксам Древней Мерсии, королевства в Британии, которые никогда не вели конных боев. Южнее Белые горы. Это обобщенный образ высоких гор юга Европы, Апеннин, Балкан, Пиренеев. Гондор же сам Толкин в письме к Милтону Уолдману характеризовал как нечто вроде надменной, освещенной веками, но все более беспомощной Византии. Добавим, что хотя прямо отождествлять Минас Тирит с Константинополем нельзя, по географическому положению скорее соответствует Пеларгир, но оба великих города находятся в правобережье главной реки своей страны, Андуина и Дуная соответственно. Если Рохан узнаваемо воссоздает культуру готов, то применительно к Гондору и Византии нам в приведенной цитате хочется подчеркнуть слова «нечто вроде». Это не сближение культур, это общность места в истории и влиянии на политику значительной части света. Повторим, Толкин спас свою Византию от разгрома орками, турками. Нам не встречалось в толкиноведении сближение названий этих двух этносов, но, кажется, для него есть основания. Вражеские земли. Общая историческая корреляция уже обозначена. Это вторжение гуннов, монголов и османов. Теперь несколько наиболее красивых географических цитат. При расчете широты, но не долготы Мордора и, в частности, Ордруина, на основе указанного письма Толкина вулкану Саурона соответствует Везувий. При историко-географическом подходе Мордор вполне вписывается в границы Малой Азии. Очертания полуострова чрезвычайно напоминают периметр Мордорских гор. Факт, почему-то пропущенный цитируемыми нами исследователями. Эллен Тирма отмечает, что Мордорскому внутреннему морю Нурнен соответствует малоазийское соленое озеро Тус. Он же находит географический аналог пиратского Умбара. Это совпадающий и по карте, и по роли в истории Алжир. Мы видим, что карта «Властелина колец» создавалась Толкином на основе трех источников. Общий абрис Средиземья на данных палеогеографии, политическая карта из обобщения средневековой истории Европы, топографическая карта на основе карты Англии, причем чем дальше от Шира, тем менее и менее строго коррелируя с земной. Превращение береговой линии Малой Азии в цепи Мордорских гор – наглядный пример. Таким образом, мифопоэтическое пространство, созданное писателем, оказывается узнаваемым и родным, практически осязаемым, земным, но измененным ровно настолько, чтобы поверить, что описываемые события происходили давным-давно, в незапамятные времена.